Глава третья. Евлогий Шнейдер. Прежде чем Шарль покинул Безансон, он узнал от отца о привычках своего будущего наставника Евлогия Шнейдера. Мальчику было известно, что тот встает каждый день в 6 часов утра и работает до 8. 8 часов завтракает, выкуривает трубку, вновь принимается за работу и трудится до 1 или 2 часов дня, после чего уходит из дома. Было примерно 7:30 утра. В декабре в Страсбурге светает поздно, и день не спешит заглядывать в нижние этажи домов на его узких улочках, но мальчик счел неуместным снова ложиться в постель. Учитывая, что ему потребуется 30 минут на то, чтобы одеться и проделать путь от гостиницы у фонаря до дома уполномоченного правительства, он прибудет к нему как раз к завтраку. Он заканчивал одеваться, облачаясь в свой самый элегантный костюм, когда вернулась госпожа Тейч. «Господи Иисусе!» — воскликнула она. «Вы что, собираетесь на свадьбу?» «Нет, я иду к господину Шнейдеру». «В своем ли вы уме, милое дитя? Вы похожи на аристократа. Если бы вам было не 13, а 18 лет, вам бы отрубили голову за один лишь ваш вид. Ну-ка, долой этот шикарный наряд. Надевайте ваши дорожные вещи, ваш вчерашний костюм. Это как раз сойдет для кёльнского капуцина». Гражданка Тейч в мгновение ока раздела его и вновь одела своего юного постояльца, а он не сопротивлялся, придя в восхищение от ловкости своей хозяйки и слегка зардевшись от прикосновения пухлых ручек, белизна которых свидетельствовала о кокетстве их обладательницы. «Ну вот», — сказала она, — «теперь ступайте к вашему учителю. Да упаси вас Бог не говорить ему «ты» и не величать его гражданином. Без этого, при всех ваших рекомендациях, с вами может случиться беда». Шарль поблагодарил госпожу Тейч за добрые советы и спросил, нет ли у нее еще какого-нибудь напутствия для него. «Нет», — покачала она головой. «Нет, разве что возвращайтесь как можно быстрее, а я тем временем приготовлю для вас и вашего соседа из 15-го номера завтрак, какого он еще не едал, хотя он из бывших. Ну, а теперь ступайте». Движимая восхитительным материнским чувством, что природа вдохнула в сердца всех женщин, госпожа Тейч прониклась нежностью к своему новому гостю и взялась руководить его действиями. Он же, будучи совсем юным и чувствуя потребность в поддержке, которую дарует нежная женская любовь, облегчающая нам жизнь, был готов следовать ее советам, словно материнским наставлениям. Так он дал расцеловать себя и, выяснив, как пройти к дому гражданина Евлогия Шнейдера, покинул гостиницу у фонаря, чтобы сделать в этом большом мире, по выражению немцев, свой первый шаг, от которого порой зависит вся последующая жизнь. Проходя мимо собора, он едва не лишился жизни, поскольку не смотрел по сторонам. Голова скульптуры некоего святого рухнула к его ногам, а вслед за ней тотчас же упала статуя Богоматери с младенцем в руках. Мальчик посмотрел в ту сторону, откуда прилетели 2 эти снаряда, и увидел над порталом великолепного здания мужчину, сидевшего на плечах огромной фигуры апостола. Вооружившись молотом, он наносил урон рядам святых, 2 из которых только что упали вниз к ногам мальчика. Дюжина мужчин веселилась от души, радуясь этому кощунству. Шарль пересек площадь Брёй, остановился на миг перед неказистым домом, затем поднялся по 3 ступенькам крыльца и постучался в низкую дверь. Старая служанка угрюмого вида открыла дверь и подвергла его допросу. Когда он на все ответил, она с ворчанием провела его в столовую и сказала: «Подожди здесь, гражданин Шнейдер сейчас будет завтракать, и ты поговоришь с ним, раз, как ты утверждаешь, тебе надо ему что-то сказать». Оставшись в одиночестве, Шарль окинул мимолетным взглядом столовую. Это была очень простая комната с дощатой обшивкой стен, все убранство ее сводилось к 2 перекрещенным саблям на стене. Но вот, вслед за старухой, в комнату вошел грозный докладчик революционной комиссии департамента Нижний Рейн. Он прошел мимо мальчика, не замечая его или не показывая, что заметил, и, усевшись за стол, доблестно накинулся на горку устриц, соседствующую с блюдом анчоусов и миской, полной маслин. Воспользуемся возникшей паузой, чтобы обрисовать в общих чертах внешний вид и характер странного человека, которому попал Шарль. Жан-Жорж Шнейдер, который самолично дал себе имя, если угодно присвоил имя Евлогий, был уродливым, толстым, приземистым, ничем не примечательным мужчиной лет 37-38, с полными руками и ногами, покатыми плечами и круглым лицом. В его странной наружности прежде всего поражало то, что у него были волосы, стриженные ежиком, но в то же время он отпустил невероятно длинные и густые брови. Эти черные кустистые заросшие брови нависали над хищными глазами, окаймленными рыжими ресницами. Поначалу он был монахом, отсюда прозвище «Кёльнский капуцин», которое приросло к нему так, что даже имя Евлогии не смогло его вытеснить. Он родился во Франконии, в семье бедных земледельцев, однако, благодаря многообещающим способностям, которые выказывал с детства, снискал покровительство деревенского священника, преподавшего ему азы латыни. Быстрые успехи позволили ему отправиться в Вюрцбург, пройти обучение в гимназии, которой заведовали иезуиты, и поступить по истечении 3 лет в духовную академию. Вскоре он был изгнан оттуда за безнравственное поведение, впал в жесточайшую нужду и поступил во францисканский монастырь в Бамберге. Когда он закончил учебу, его признали пригодным для преподавания древнееврейского языка и отправили в Аугсбург. Призванный в 1786 году ко двору герцога Карла Вюртембергского в качестве проповедника, он преуспел на этом поприще и регулярно жертвовал 3/4 своего жалования на помощь родным. Там же он вступил в общество иллюминатов, основанное небезызвестным Вайсхауптом. Отсюда проистекает тот энтузиазм, с которым он воспринял идеи французской революции. В ту пору, полный честолюбивых замыслов, обуреваемый пылкими страстями и желанием сбросить иго монархии, он опубликовал столь вольнолюбивый катехизис, что был вынужден перебраться через Рейн и обосноваться в Страсбурге, где 27 июня 1791 года был назначен викарием епископства и деканом теологического факультета. После этого он не только не сложил с себя гражданских полномочий, не только присягнул революции, но также в своих соборных проповедях со странным рвением смешивал оценки политических событий с религиозным учением. Перед 10 августа он, все еще не признавая себя республиканцем, требовал отречения Людовика XVI. С этого момента он с иступленной дерзостью вступил в борьбу со сторонниками монархии, у которых имелись влиятельные союзники в Страсбурге и близлежащих провинциях. Благодаря этой борьбе он получил в конце 1792 года должность мэра Агно. Наконец, будучи назначен 19 февраля 1793 года общественным обвинителем при трибунале департамента Нижний Рейн, он был облечен 5 мая того же года званием комиссара при революционном трибунале Страсбурга. Тогда-то и обуяла Шнейдера ненасытная жажда крови, чему способствовала его природная жестокость. Развернув лихорадочную деятельность, этот общественный обвинитель, когда ему не хватало работы в Страсбурге, рыскал по окрестностям в сопровождении грозной свиты, гильотины и палача. По любому доносу он являлся в города и деревни, жители которых надеялись, что никогда не увидят это орудие смерти, производил расследование на месте, обвинял, выносил приговор и приводил его в исполнение, а посреди этой кровавой оргии восстанавливал нарицательный курс ассигнатов, потерявших 85% стоимости, и один снабжал армию, испытывавшую нужду во всем, большим количеством зерна, чем все комиссары округа вместе взятые. Кроме того, с 5 ноября по 11 декабря, день приезда Шарля в Страсбург, он лишил жизни как в Страсбурге, так и в Мюцсиге, Баре, Оберне, Эпфиге и Шлетале 31 душу. Хотя наш юный друг ничего не знал о большей части этих подробностей, в особенности о последней, он предстал перед грозным проконсулом не без весьма ощутимого трепета. Однако, вспомнив, что тот, кто наводит ужас на других, призван стать его покровителем, мальчик тотчас вновь обрел спокойствие. Поразмыслив немного, как завязать разговор, он усмотрел в устрицах, которых поглощал Шнейдер, повод для начала беседы. «Рара конча интеррис», — промолвил он с улыбкой своим нежным голосом. Примечание. «Редкая раковина на земле», — латинский, конец примечания. Евлогий повернулся в его сторону. «Не хочешь ли ты случайно этим сказать, мальчуган, что я аристократ?» «Я ничего не хочу сказать, гражданин Шнейдер, но я знаю, что ты ученый, и для того, чтобы ты обратил внимание на меня, бедного юнца, которого ты не соизволил заметить, я решил сказать несколько слов на знакомом тебе языке, в то же время это изречение одного из твоих любимых авторов». «Право, неплохо сказано». «Будучи рекомендованным Евлогию в гораздо большей степени, чем гражданину Шнейдеру, я должен стать таким оратором, чтобы оказаться достойным этой рекомендации». «Кто ж тебя послал?» — спросил Евлогий, повернув стул таким образом, чтобы смотреть в лицо мальчику. «Мой отец. Вот его письмо». Евлогий взял письмо и, узнав почерк, воскликнул: «А, это от старого друга!» Затем он прочел письмо от начала до конца. «Твой отец, — продолжал он, — наверняка один из тех редких людей нашего времени, что пишут по латыни безупречнейшим образом». Протянув мальчику руку, он сказал: «Хочешь позавтракать со мной?» Шарль окинул стол взглядом и невольной гримасой явно выдал свою неприязнь к столь роскошной и вместе с тем скудной трапезе. «Ну да, я понимаю, — промолвил Шнейдер со смехом. «Твоему юному желудку требуется нечто более существенное, чем анчоусы с маслинами. Приходи к обеду. Я обедаю сегодня в тесном кругу с тремя друзьями. Если бы твой отец был здесь, он стал бы четвертым, но ты его заменишь. Ну что, выпьем по стаканчику пива за здоровье твоего отца?» «О, с радостью!» — воскликнул мальчик, хватая стакан и чокаясь с ученым. Однако, поскольку это была огромная кружка, он смог опорожнить ее лишь до половины. «Ну что же ты?» — спросил Шнейдер. «Мы выпьем остаток немного погодя, в честь республики», — ответил мальчик. «Но эта кружка могла бы быть чуть-чуть поменьше, чтобы я мог осушить ее залпом». Шнейдер посмотрел на него не без дружелюбного интереса. «Право, ты очень мил», — сказал он. В этот миг старая служанка принесла немецкие и французские газеты. «Знаешь ли ты немецкий?» — спросил Шнейдер. «Ни слова». «Не беда, тебя научат». «В придачу греческому?» «В придачу греческому. Так ты стремишься овладеть греческим?» «Я ни о чем другом и не мечтаю». «Попытаемся исполнить твое желание. Держи, вот французский монитор. Прочти его, пока я буду читать венскую газету». На миг воцарилась тишина. Оба наших героя погрузились в чтение. «О!» — вскричал Евлогий и прочел вслух. «В этот час Страсбург должно быть уже взят, и сейчас наши победоносные войска, вероятно, находятся на пути в Париж. Они не берут в расчет ни Пишегрю, ни Сен-Жюста, ни меня». «Передовые оборонительные сооружения Тулона в наших руках», — принялся читать Шарль в свою очередь. «Не пройдет и 3-4 дней, как мы овладеем всем городом, и республика будет отомщена». «За какое число твой монитор?» — спросил Евлогий. «За 8-е», — ответил мальчик. «О чем там еще говорится?» 6-го, во время заседания, Робеспьер зачитал ответ на манифест государств, вступивших в коалицию. Конвент приказал опубликовать этот ответ и перевести его на все языки. «Что еще?» — спросил Шнейдер. Мальчик продолжал читать. «Бийо Варен объявил 7-го, что мятежники Вандеи, попытавшись завладеть Анже, были разбиты и вытеснены местным гарнизоном, к которому присоединились жители города». «Да здравствует республика!» — воскликнул Шнейдер. Госпожа Дюбари, приговоренная к смертной казни седьмого, была обезглавлена в тот же день вместе со своим любовником, банкиром Ван де Нивером. Эта старая шлюха совсем потеряла голову еще до того, как палач отрубил ее. Она рыдала, вырывалась и звала на помощь, но народ лишь улюлюкал в ответ, осыпая ее проклятиями. Он не забыл о казнократстве, процветавшем по ее вине и по милости ей подобных, а также о том, что именно эти злоупотребления привели к обнищанию государства». «Бесстыдница!» — вскричал Шнейдер. «Ей мало было обесчестить трон, она вдобавок обесчестила эшафот!» В эту минуту в комнату вошли два солдата, чьи мундиры, столь привычные для Шнейдера, невольно заставили Шарля содрогнуться. В самом деле было от чего испугаться. Солдаты были одеты в черное и носили на кивере под трехцветной кокардой изображение двух перекрещенных костей — белые галуны на их черных, отороченных каракулем доломанах, казались ребрами скелета, и в довершении всего на их ножнах красовался голый череп над перекрещенными костями. Они принадлежали к полку гусаров смерти, в ряды которых принимали лишь тех, кто поклялся не брать врагов в плен, а уничтожать их на месте. Дюжина солдат этого полка составляла охрану Шнейдера и служила ему гонцами. Завидев их, Шнейдер поднялся с места. «Теперь, — сказал он своему юному подопечному, — ты свободен, можешь оставаться или уходи. Я же должен дать поручение своим курьерам. Смотри же, не забудь, что в 2 часа мы обедаем, и ты обедаешь с нами». И, слегка кивнув Шарлю на прощание, он удалился в кабинет вместе со своей мрачной свитой. Предложение остаться было не настолько заманчивым, чтобы мальчик им воспользовался. Он встал, как только Шнейдер направился к выходу, и подождал, пока тот скрылся в своем кабинете, куда вошли следом 2 его зловещих телохранителей, закрыв за собой дверь. Тотчас же Шарль подхватил свой головной убор, бросился вон из комнаты, перепрыгнул через 3 ступеньки крыльца и, добежав до гостиницы, влетел на кухню славной госпожи Тейдж с криком: «Вот и я! Умираю с голоду!»